Вы смотрите Народное славянское радио. Наш сайт slavradio.com. Доброго здоровья. Здравствуйте. Представься, пожалуйста. Меня зовут Александр. Коротко. Меня зовут Александр. Хорошо. Расскажи, пожалуйста, что ты знаешь о том, как создавалась община? Многие люди, которые здесь сейчас живут, были знакомы и общались еще до того, как она появилась, прям на этом месте, так как еще, как ее стали называть, общиной. Я в том числе тоже общался с людьми, дружили мы, встречались, мечтали, разговаривали. Вот. И в какой-то один из дней кто-то говорит, а что мы все болтаем? Может, пора действовать? А то жизнь идет, летит, можно сказать. Тем более, времена были тогда в конце 90-х. Ну, кто нормально жил, кто выживал, там, кому-то труднее было. Все-таки вместе веселее, друг друга понимаем. Даже родственники далеко не у всех, как родственники были. А тут вроде родственные души, понимаем друг друга. Вот было бы здорово, если были бы вместе и делали бы все вместе. И вот как-то так эта идея начала больше гулять. И стали больше об этом думать, и в конце концов стали предпринимать действия в том, чтобы все-таки где-то собраться и начать жить вместе. Ну, ты сказал, что не сразу общины назвались. Сначала это был как пуши прекрасные порывы, да? А общины, как она стала складываться? Какие вот перипетии, шаги перехода от объединения просто до хороших людей, вот именно в понимании общины? Может, это да, тоже такой термин звучал. Просто со временем жить, ну, пока живешь в этом общаешься, начинаются, мы же начали задумываться о разных вопросах тоже и о том, для чего мы здесь. И в процессе, как говорится, жития стали уже это, какие-то подниматься темы и стали обсуждать. То есть, вот мы собрались, а что дальше? А для чего? Ну и для начала надо, наверное, вспомнить, в каком состоянии досталась эта территория. Да. Это был бывший детский трудовой лагерь, летний, поэтому здесь все было из дерева в одну доску, стекла были в одно стекло, ну, должны были быть. Было это так, образно говоря, потому что много где чего и не было уже, потому что он был в состоянии брошенном. Местное население сюда и мусор сводило, и растаскивало, что кто хотел, кто доску, кто стекло. Где-то и полов не было, корпуса были в плачевном состоянии, отопления не было такого, как у нас сейчас это. Ну, летний же лагерь. Здоровые комнаты, видно, там на команды. Видно, когда здесь жили ребята, когда это. Поэтому, не вот, если вы ходили по территории, заметили, что там много у нас плодовых деревьев рассажено, то это все ничего не было. Ни газонов не было, ни клумб, ни деревьев. Вот нам достались, наверное, вдоль берега тополя высокие. Вот там одна береза, да пару елок, все остальное вытоптано, брошено, закидано какими-то там и мусором. Это все пришлось потихоньку выгребать, выносить, рассаживать. И как происходило становление? Вот многие рассказывают неимоверные истории о том, что эта община является некой сектой. Это самое распространенное. Ну, это самое... обычно все, что не по системе, обычно встречается не сразу. Ну, отчасти правы, что такое секта. Секция – это отделение какое-то от мира. Ну, если мы возьмем определение из энциклопедии, да, то любая нормально. Семья из двух, трех, четырех человек – это секта. Да, поэтому здесь ничего такого страшного нет. Дальше. Секта еще дальше бывает выстраивается на каких-то религиозных взглядах, политических взглядах, экономических взглядах и так далее. То есть, если дальше поднимаемся, это тоже нормально. А вот то, что боятся большинство людей, что секта в их представлении, это не то, что мы как нормальные люди себе понимаем, а это то, что где кого-то угнетают, кого-то заставляют, подавляют его мышление, интеллект превращают там, в табуретку или там, в плинтус. Ну и человек абсолютно беззащитный, абсолютно не понимающий ничего в этом мире, подчиняется каким-то деспотам, тиранам, обманщикам, которые его эксплуатируют. Забирает его имущество, квартиры, машины, разводит с женой, с детьми. Вот это вот в современном представлении, вот это секта. Но как-то вот гуляя и наблюдая, я этих признаков не увидел. Общаясь с людьми, я этого тоже не заметил. Вот как становилась, вот это уже, скажем так, все-таки не секта, а община, какие шаги перехода были? Вот понятно, получили вы во владение, сначала в аренду, а потом выкупили. Вот это вот заброшенное, непонятно даже сказать, что такое. В общем, заброшенное. И какие были сначала мысли, каким образом взаимодействовать? Судить по деньгам, кто больше вложил, оплачивать там, работу. Ну, какие варианты изначально были? Я, конечно, за всех сказать не могу, но вот могу сказать по себе, например. Так как с многими людьми уже были знакомы, и так как мы друг друга, как родственные души себя чувствовали, некоторые вопросы, например, у меня уже не возникало. Кому больше, кого меньше, кто унес, кто не внес. Мы вроде как собрались и вместе, уже, ну, уже воспринимаешь как близкого человека, как семья. В семье же мама с папой не делит, кто больше, кто меньше. Или ребенка. Вот ты вообще не зарабатываешь, тебе, значит, ничего не полагается. Нет, правильно? Все равно учитываются интересы всех. Если нормальная семья, все равно понятно, что там могут возникнуть какие-то вопросы, но семья всегда стремится к какому-то консенсусу, так скажем, согласованию, соглашению и максимально там, каким-то рациональным там, действием, чтобы всем было хорошо и правильно. Там, так тут, если народ был настроен на созидание и взаимодействие, то как бы оно так все потихоньку и выстраивалось. Ну хорошо, это устраивалось у тех людей, которые все-таки друг друга знали, но же были люди, которые не совсем так смотрели на мир. Вот с ними как приходилось сотрудничать, взаимодействовать? Отвалились они, не отвалились? Вошли глубже в понимание, не вошли? Ну, кто не вошел и не смог сотрудничать, собрали вещи и ушли. Им помогли уйти, либо они сами до этого дошли? Нет, мы никого сюда никогда не зазывали и никого никогда отсюда не выгоняли. Сама жизнь, просто если ты не готов, значит, идти на компромиссы, у тебя всегда свое мнение, никаких других ты не принимаешь, допустим, для тебя чуждо какой-то альтруизм, какие-то действия на общее благо или еще что-то, просто тебе здесь становится невыносима жизнь. Если не твоя атмосфера, не твое место, не твои люди, тебе просто здесь становится плохо жить. Поэтому, конечно, зачем тогда мучиться, лучше тогда... Угу. Иди туда, куда тебе хорошо. А когда сложилось уже окончательное представление о том, что внутри общины денег не должно быть вот вообще? Это тоже, мне кажется, еще с самого начала тоже мы к этому шли. Ну, как, я не знаю. Вот. Конечно, есть семьи, где там детям за пятерки деньги дают или еще что-то такое. Но я как понимаю, это тупиковое развитие. Ну, вот. У нормальной семьи нет такого, правильно? Ну, вот если мы нормальная семья жили, нормальной семьей живем, то у нас оно этот... Потребность между собой в деньгах тоже так же отпала. Это все-таки вот стремление было, а когда это уже окончательно вот сказали, вот в нашем уставе вот так. Ну, может быть, было какое-то собрание, я сейчас не вспомню, допустим, вот так же мы собрались, все, кто есть, общее собрание, это наш самый высший орган правления, все взрослые, подняли, может, этот вопрос, проголосовали, например, и все, с этого момента уже точно... Я просто могу, ну, я сейчас не вспомню, но это было давно. Так давно, что уже не помню. Уже не помню, да. Хорошо. Вроде бы вообще не 25 лет, например, а кажется, что вся предыдущая жизнь до нее вообще как будто была в другом воплощении. Время настолько все летит и меняется, например, что вот какие-то вещи были 5 лет назад, а кажется, что были вчера. А некоторые вещи, которые были вчера, кажется, были там уже 10 лет назад. И вот тут возникают у многих людей вопросы, а как так? Как так? Вот семья. Ну, семья – это понятно. Мама, папа, дети, ну, бабушки, дедушки, где-то сестры, братья. Но они, как правило, живут своим хозяйством. А тут семья, тут же в этой семье есть разные семьи. А дети чьи? А жены, мужья чьи? А как взаимодействовать? Вот как эти вопросы решались? Опять же, мы возвращаемся. Я, конечно, понимаю эти все вопросы. Сколько к нам приезжало разных людей и пытающихся построить общину. И просто интересующихся, просто это как вот, допустим, первокласснику давать высшую алгебру. Вот пока он не научится писать цифры, не учит таблицу умножения, к логарифмам нет смысла переходить. Так вот, они все понимают, все видят, но все равно спрашивают, ну как? Ну вот как все равно? Потому что его пока видение, сознание, он понимает семью свою кровную. Вот жена, я там и ребенок, все. Он не может представить, что семья может быть из 150 человек, например, там, и там, из 200. Он просто это не вмещает, поэтому ему непонятно. Поэтому трудно донести, Говорю, если люди живут как семья и настроены на взаимодействие, взаимопомощь и взаимопонимание, то все вопросы решаются. Теперь коснемся трудовой деятельности. Община – это не просто когда общие интересы песни попеть, а община – это когда есть общее хозяйствование, общий труд и когда есть понимание, кто и что делает. Сколько в среднем здесь трудится человек? С утра до ночи, либо есть, например, какие-то, ну, не ограничения, а установки, например, там 4 часа в день. Понимаете, я вообще вот это вот трудиться, например, для меня немножко это, если я живу у себя дома, правильно? На своем, как вот если мы опять, давайте опустимся пониже, перейдем на какую-то ячейку более маленькую. Вот у нас есть семья живет в частном доме. Но если я хозяин в своем доме, вот как я должен свой дом поддерживать, обслуживать? По часам? Конечно, по дням? Конечно, наступил 12 часов, все, то есть, прошло. Ага, наступил 12 часов, вдруг рванул кран, я спать. Нормально, до завтра. Идите собирать, и да, я встану, пойду починю. Ты же пойдешь и поставишь тогда, когда это необходимо. И я не воспринимаю свои занятия здесь как какой-то труд, там нормы и смены. Я у себя дома занимаюсь домашними делами. А дальше. Все-таки община – это когда есть и не только личные, и частные, и общинные интересы, а когда есть что-то еще большее. И вот здесь вот возникает вопрос, как мои личные подобщинные, как общинные с моими личными. Вот ты уже сказал, что ну, это семья, да, но все-таки приходит человек из вот этого мира, где вот личное, мое, да, семейное, все остальные как-то так посторонние. И как происходит изменение, вот эта внутренняя наркотическая ломка? Ну, понятно, что, наверное, у всех может по-разному пойти, в зависимости от настроя и его решительности, и так идти или не идти. Потому что все мы, как вот могу сказать, наверное, в 90% случаев, если человек принимает волевое решение, то дорога у него будет легка. А если он будет сомневаться, метаться или еще что-то, то нигде у него никогда не достигнет никаких он успехов. Вот. Поэтому, если человек настроен, мы ему, конечно, поможем. Где-то посмеемся, где-то поддержим, где-то поясним, где-то, ну, как вот со своим родным, правильно? Когда кого-то там, если вдруг телепает или плохо, где-то наоборот, можно там сказать, ну, как бы взял себя в руки, пошли там где-то, он отвлекся и все, например, где-то сели по душам, поговорили. Ну, я, может быть, не понял вашего вопроса. Ну. Где вот заканчивается личное, начинается общинное, где общинное переходит в личность. А это, вы, как бы, опять же, человеку нужно определиться. Если он эгоист, то для него нету ничего общего, у него только всегда будет мое. Опять же, мы возвращаемся к тому, что долго он в таком обществе жить не сможет. Он будет выделяться, отличаться. Все как бы рассуждают так, а он выбивается. Очень трудно найти общий язык, поддержку и становится невыносимо. Как часто ты выходишь в этот мир из своего дома, который вот такой дом на земле находится? И когда выходишь в этот мир, встречаешь ну, более-менее знакомых людей, с которыми росли, и вот они смотрят на тебя. Вот как ты с ними разговариваешь, как ты с ними общаешься? Если, конечно, это происходит. И не тычут ли они тебе в спину пальцем, говоря, вот пошел, пошел. Ну, тычет в спину или не знаю, я не знаю. Ну, а вдруг? В спину, нет, про такое не знаю. А когда общаемся, ну, конечно, они немножко смотрят с удивлением. Осуждающих, ну, в лицо, например, ни разу не встречал. Особенно, если какие-то мы вопросы, аспекты рассуждаем. Говорят, а как у вас? У нас то, у нас есть. То-то, а ребята занимаются тем-то, у нас организовано так-то. Это, он говорит, наоборот, восхищается, потому что, говорит, мы такого себе не можем позволить. Либо мы все работаем, заняты, не можем столько детям внимания уделять, если мы про детей вдруг там заговорили, кому что близко. Я не могу себе позволить, потому что я на работе пропадаю, не могу там всем каким-то там, ну, там, не знаю, там, хобби там заняться. Третий что-то там не смог сделать, потому что там денег не хватает у него. И, в общем, какие-то нюансы. А слушай, у нас, мы, получается, у нас вроде бы есть и то, и то, и то, и на гуманитарку успеваем ездить, и также мы встретились в городе, общаюсь, и, ну, как бы, свободно перемещаюсь, и средства связи есть, и я не какой-то там, потому что мы на любые темы можем поднять, и он понимает, что я не просто где-то там закрыт, обособился, ничего не знаю, наоборот, я даже еще, бывает, поясняю некоторым, как бы, вы же вроде в курсе, даже тут каждый день слушать, а он, как бы, получается, что еще не в курсе, потому что все зажатые в своем вот это вот колечке вот от зарплаты до зарплаты. И многие даже голову не поднимают и не видят, что вокруг творится. Хорошо. Вот теперь касаемся самого главного. А зачем тебе нужно было, вот какой был позыв, призыв, волшебный пендель для того, чтобы с друзьями, знакомыми соединиться в едином хозяйствовании? Вот что тебя вообще вот вытолкнуло из этого, из того мира вот в этот мир? Ну, меня там ничего не держало. Начнем с того, чтобы вытолкнуть, меня там ничего не держало, я ничего там не потерял. Работа на хозяина не привлекала. Я еще какое-то время, пока был студентом первых два курса, работал в компьютерном салоне администратором. И у меня перед глазами каждый день были дети от предшкольного возраста до 60-летних там, дядек и тетек. И у меня, я их просто вижу всех, какой разрыв между поколениями в интересах, в отношениях увеличивался. Мне тогда уже возникал вопрос, блин, мне бы еще тогда не женить бы ничего не было, а у меня уже был вопрос, как я буду детей в школу отдавать. Мне уже было страшно отдавать, потому что как бы, мы выпускники были одно, следующие уже сильно от нас отличались, следующие еще отличались. Я не говорю прям за всех 100%, но мы все понимаем, что основная масса это, и что сейчас творится. И вот это вот, когда людям больше стало интересовать денежное, а не человеческое, это причем отношение не только заключалось там на работе, где-то на заводе, там в соседях или еще чего-то. Но даже уже вот этот термин «все в семье, все мое» тоже стал уходить. Внутри семьи уже стали тоже. Сейчас вообще, я как понимаю, в этот вопрос сильно уже стоит. Уже не хотят ни жениться, ни детей заводить. Все, интернет есть, готов на полу спать, лапшу китайскую есть, там что-нибудь еще, ничего не надо больше. Ну, вот. А это все началось-то не вчера. А гораздо-гораздо раньше. Так вот, получается, тот самый стимул, который... Да, хотелось человеческого, теплого, нормального отношения, где есть совесть, где есть взаимопонимание, взаимовыручка, где есть настоящие живые люди, а не только товарно-денежные отношения. Посмотрев на то, как вы живете, я увидел, это разделенные комнаты в среднем на 4 человека, получается, да? Ну, в данный момент получается так. Так. Дорастем до индивидуальных, может быть индивидуально. Вот. И живете таким образом уже третий десяток лет. Кого-то смущало вот такое положение? Кто-то из-за этого ушел из общины? Ну вот именно вот из-за этого, что вот в комнате больше такой не могу жить, мне все-таки нужна своя комната, чтобы никто меня не трогал, чтобы никто не храпел рядом, не ворочался. Ну прямо из-за этого не знаю. Может быть какая-то капля в его там... эгоистическое видение мира добавилось, я не знаю, так вот, ну, я не знаю таких примеров, чтобы явно сказал, что все, не хочу жить в такой комнате, хочу там в двухэтажной комнате жить. Угу. Вот. Если он еще ее там, конечно, уйдя отсюда, он ее там раздобыл, еще начнем с этого. Да. Был один раз на начальном этапе, человек захотел, но вдруг сказал, ой, у вас тут нет теплых туалетов, я, короче, не пойду. Ну, с одной стороны, для меня это может еще лучше, потому что как можно на одну чашу весов поставить горшок, я извиняюсь, и, допустим, все то человеческое, чего сейчас многим не хватает, все ищут. Ну, вот, поэтому, может, и хорошо, что на тот момент у нас не было теплых туалетов, сейчас они уже есть, ну и человека этого с нами нет. Оказалось, важнее то, что выходит, да, не то, что внутри, да? Видно, кому-то. Да, каждый ищет свое. Вот такой был один пример. Ну, теперь до семейного коснемся. Община, как семья, как я уже говорил, это что-то такое своеобразное, непривычное современному человеку. Но вот решили двое человек, мужчина и женщина, между собой создать семейный союз. И тут начинают появляться дети. А ограниченное пространство, а 4 коечки, а дети кричат, шумят, спать мешают, ну и так далее. Как решаются эти вопросы? Спать мешают кому? Родителям? Ну, родителям, к примеру, соседям. Ну, извините, я, значит, родил детей, а теперь буду возмущаться, что мне дают мне спать? Такой вопрос у меня такой не поднимался. Философский подход, понятно. А для соседей, которые за тонкой стенкой находятся? Да, тоже нормально все, у них свои дети. Они прекрасно понимают. Хорошо, а как размещаются дети? Вот, например, многодетность – это не один, не два ребенка, да? Ну, у меня 6. Да, мы стремимся к многодетности. И вот 6 детей. Как они? Тоже в одной комнате, либо выделяются? Просто в данный момент, например, так сложилось, что мы живем в одной комнате. И то живем как? Это так, знаете, живем, это спим. под вечер, потому что в течение дня дети и гуляют, у них есть классы, у них есть игровые, у них есть площадки, у них вон есть речка летом, они ходят в походы. Я тоже как бы не думаешь занимаюсь. Это говорит, только место так вот прийти отдохнуть и в следующий день опять. В общем, мы сейчас переводим мысль современного человека в том, что это не место твоей жизни, это место койка, на которой ты можешь отдохнуть. И еще могу вернуться, да? опять опускаемся чуть ниже, до семьи, где 3-4 человека кроме. Тоже тут приезжали, спрашивали, как так, вот непонятно, а вот там, потому что опять работает системное мышление, должна быть кухня, там что-то это. Говорю, а что же мы не возвращаемся к вопросу, когда, допустим, треть страны живет в гостинках, люди спят в ваннах, на кухне раскладушки раскладывают. Почему это никого не смущает? Вот тут у меня что-то необычное, особенное, что вы тут как-то умещаетесь в какой-то комнате. Но мне нам нормально, у нас очень просторно в комнате. Все помещаются, места остаются, и столы стоят, и шкафы стоят. А когда люди живут в гостинках, там каких-то там в общежитиях, и тоже бывают и многодетные. Почему-то вопрос у общества в этом смысле не возникает. Это нормально. А вот мы якобы тут как бы тесно. Хотя на самом деле по площади я бы гораздо больше сейчас имею, чем в квартире, в которой жил до этого. Я могу ответить, почему. Я тоже с людьми разговаривал на эту тему. Здесь психологическая заноза присутствует. Это все-таки мое пространство. Раз. Второе. Я здесь живу. Это два. А со временем я в капитализме заработаю денег и куплю себе фазенду. И будет у меня яхта, и свой самолет, ну, что угодно. А да? Чем я не попадаю под это все? Вот. А здесь все-таки это общинное. Это вот какой-то барак, где все вот сжато, все. Это не мое. Вот эта заноза для современного человека, это очень важно. Опять возвращаемся. Я живу в семье. Это все мое. Смогу построить еще один дом большой. Построю и расселю, будет жить по 2 человека. Вот эта заноза, она самая важная для многих людей. В семье же тоже живет мое пространство, но оно такое же мое, как и вот и жены, и моих детей. Так вот, но у меня семья 150 человек, это тоже мое, и это наше пространство. Теперь дальше, вот насчет кухни и всего остального. Ну, все-таки человеку привычно, встал, не одеваясь, в чем спал, в том и подошел, захомячил там булочку какую-нибудь, яичницу к себе приготовил, ну, что захочу, то и сделаю. Чаек, опять же, тоже, и потом, не торопясь, не спеша, зашел в свой индивидуальный душ, помылся или ванну принял, да, так. И потом радостный, довольный, пошел на каторжную работу. Ну, каторжная работа, она же деньги приносит, поэтому я себе могу в дальнейшем позволить что-то. А тут-то где питаться, где тот самый чай, где тот самый кофе, чашечка, да, ванна и так далее. Вот такие же вопросы, наверное, поступают. Не знаю, при 6-разовом питании, мне кажется, с питанием вообще вопросов не возникает. Ну, это же не мое, это же не моя кухня, это же общая столовка. Так народ-то мыслит. А как наши родители жили на заводах, всю жизнь в столовках питались? Ну, тогда вынужденная была мера, тогда так вот надо было. В чем вопрос? Вопрос-то в чем тогда? Вопрос в том, что моя ванна, моя кухня, их что хотели. Моя баня, моя столовая. А можешь ты себе позволить, например, заказать, чтобы тебе вот именно сделали вот яичницу сегодня? Ну, могу. Ну, не заказывай. Почему? Это хорошо. Мне наше питание настолько устраивает и привык, что уже... Плюс, опять же, мы еще некоторые не поднимаем некоторые вопросы. Вот живя здесь, развиваясь, люди же меняются. И некоторые интересы уходят, некоторые интересы появляются. Человек с возрастом и тоже, и согласно своему уровню, начинает пересматривать некоторые вещи, как ценности, жизненные, да? Да, ценности меняться. Допустим, пока я был сам молодой, допустим, меня там больше интересовало то-то-то. Уже пройдя определенный какой-то этап, например, наигравшись какие-то там эти, уже, например, неинтересно, что-то другое становится интересно. Как вот даже возьмем некоторые фильмы. В молодости смотрел, классный фильм, да, туда. А сейчас можно, ерунда какая-то, например. А какой-то классный, действительно, там, смысловой фильм. На тот момент мог, например, не понять, какая-то нудятина, ерунда. А сейчас можно, блин, а вот, блин, тут суть, а тут, вот, блин, какой классный пример. А тут это. Так и тут, вот, ну, на некоторые вещи их просто пересматриваешь, живешь по-другому, чувствуешь по-другому. Опять же, думаешь о других больше, чем о себе. А когда каждый так думает, получается, что все обо всех думают. Это хорошо. Сейчас коснусь еще одной темы, которая очень болезненна, ну, для меня во всех случаях, в нашем обществе. Но она есть, поэтому хочется разобраться, как здесь дела обстоят. Вот как-то мне один кришнаит рассказал анекдот про кришнаитов. Говорит, сидят кришнаиты в своем сообществе, там поют мантры, все хорошо, Хари Кришна и так далее. Все здорово, набрали света, все отлично. Ну, русские кришнаиты. Вот. И зима на улице, вот он такой счастливый выходит на улицу, а там гололед. И так он взлетает, ноги выше, значит, головы, бабах, искры из глаз. И он спрашивает меня, как ты думаешь, какое русское слово сказал кришнаит? Хари Кришна не подходит. Слава Богу. Не угадал. Это же русский кришнаит. Вот. Находясь здесь, я не услышал каких-то ругательных слов, каких-то негативных выражений, матерных слов, ну и так далее. Но это норма? Я считаю, или просто так показали, вот приехали какие-то дяди так. Нет, это наша жизнь, естественно. Мы причем тоже как-то собрались вместе, поставили точку, что все, никаких курений, употреблений алкоголя, никакой брани не должно быть. Потому что даже объясняя ребенку, как это плохо, но при этом продолжая это делать, однозначно, что слушать никто не будет. Пример-то другой. Говорит, что-то мне, наверное, не договаривают. Говорит, как это плохо, а сами там. Поэтому мы решили, что здесь с этим строго, потому что должны дела и слова не должны расходиться. Ну и теперь уже самого-самого. Это я не понимаю вообще, что такое брань. И как она работает. И там, это вообще отдельная история. Вообще, что там у нас народ настолько сейчас безалаберно к этому относится. А последствия на самом деле колоссальные. И возможно уже мы пожимаем плоды. Вернее, пожимают те, кто, наверное, к этому совсем безрассудно относится. Ну пожимаем мы все. Ну, мы все. Да. Так или иначе. Так или иначе, так, да. Кто-то в большей, кто-то в меньшей степени. Ну, теперь уже такого вот прям общинного-общинного. Первое – это воспитание детей в общении, и второе – это труд в общении. Вот как твой трудовой день расписан? Вот с утра встал, проснулся, открыл очи, что делаем? Мы с мужчинами еще с вечера собираемся кругом мужчин, собрание мужчин. Ну вот, поднимаем какие-то вопросы насущные, поднимаем, может быть, проблемные вопросы. Ну, мы с ним собрались вместе, говорит, ребята, так, завтра, значит, надо, понятно, там, покормить скотину, например, там, вывести свеклу. Так, кстати, там потек кран в бане. Ага, слышу, а я это переобую, наверное, машину на резины необходимо. Ну, все, вот вопросы какие-то озвучили. Кто чем хочет заняться? Кто-то может сразу пожелание, говорит, а я пойду покормлю, говорит, а я давайте шину поменяю. А кто-то говорит, а мне, говорит, все равно как бы чем. Ну, пойдешь, например, там, я не знаю, кран починить, да пойду. Все, распределили мне вопросы. Поэтому с утра есть уже план, потому что мы с вечера определились, кто куда пойдет, кто строить, кто там ремонтировать, кто поедет, может, на закупку какую-нибудь, кто-то там, я не знаю, там на выпас пойдет на лошади, кто-то говорит, а кто-то вообще скажет, ребята, а я, наверное, завтра до обеда посплю. Говорит, да, конечно, если необходимо. Отоспись. Хорошо, починил кран, ушло у него 30 минут на это дело. Дальше что он делает? Ну, а это же может быть не один вопрос. Ну, хорошо. Я буду, допустим, у нас есть группа вопросов. Я мог бы, наверное, еще сказать, давай я с утра сделаю кран, потом, допустим, съезжу на рынок, привезу картошки, а после обеда, например, пойду этот, там, я не знаю, там, привезу корма для коров, например. Все, вопросы эти закрыл. Но есть же стахановцы, кто быстро сделал, и вот он... Куда деваться? Да так, иди помогай другому, если хочешь. Как же, что? Опять же, если ты дома, ты мужчина, как говорится, и хозяин своего дома, ты всегда знаешь, где чем заняться, даже без этих вечерних вопросов. Угу. Потому я, например, точно знаю, помимо этого вечернего, у меня всегда еще есть чем, я знаю, где, куда, и где-то не озвучил, сразу взял уже на себя, думаю, тут все расписали, потом, если время останется, пойду и сразу там доделаю, даже не буду мужчин дергать, потому что, ну, я знаю, как это делать, или еще что-нибудь там, например. В общем, что увидел, зато и берусь, да, помогаю. Конечно, если, говорю, ты заинтересован, чтобы у тебя все работало, все было в нормальной, ну, конечно, ты тогда будешь стремиться это все поддерживать. Поэтому ты знаешь, где что необходимо сделать. И вот даже если стройка какая-то началась, вот эти все вопросы решил, что ну пойду помогу, чтобы быстрее построилось. Вот начали ангар строить, нужна помощь. Конечно, тут закончил, пошел там помогать, там где придержать или приварить, или наоборот покрутить, покрасить, короче, все равно же делать. Конечно. Хорошо. Теперь касаемся детей. Есть у нас, многие считают, что это одно и то же, но все-таки великий и могучий русский язык рассказывает, что нет, это не одно и то же. Образование, воспитание, обучение. Обучение – это когда конкретно читать, считать, учитель и так далее. Вот логические мышления, 2 плюс 2 – столько-то, 2 умножить на 2 – столько-то. А образование – это ваяние некого образа, в котором ты существуешь. Воспитание – это когда твоя жизненная ось наполняется правильными вот этими и образами, и этим, и ты вот человек с волей, который может это все нести, может себя проявлять. Поэтому обучение, образование, воспитание отличаются. Вот как у вас вот эти все вехи, они предусмотрены? Это вот, если, конечно, они предусмотрены. И если предусмотрены, как они проявлялись, как они появлялись, как вот было понятно, что вот именно этим надо заниматься с детьми, например, там вот дошкольниками, детьми школы, детьми, которые выпускники, ну и те, которые вот уходят уже в мир чему-то там набраться какой-то специальности и вернуться, не вернуться, уже решается. Вот как доходили до… Дети-то рождаются, не надо что-то делать, воспитывать, образовывать, учить. Ну, так опять же, если посмотреть, я, может, я что-то это недопонял, опять же, сам образ жизни в общине. А если учесть, что у нас школа здесь, рядом садик здесь, дети, находясь, учась, тут же находятся рядом с родителями, которые видят, как они взаимодействуют между собой, как они живут, что они делают, тут же могут и пойти, подойти помочь, или все же сам этот образ жизни, все вот эти три аспекта, которые разные, они работают воедино, да? Да, и работают в… Совместно. Образование, вот тебе сразу образ общины. Тут же мы сели, почитали учебник, поскладывали 2×2. Тут же мы пошли или ремеслом, или чем-то позанимались, другое какое-то пошло. А само общение между взрослыми и людьми, и так как у нас нет здесь разделения, мой ребенок, не мой ребенок, я легко могу взять других своих каких-то там, не своих ребят, пацанов, а других могу взять и пойти с ними, и им еще по этому делу рассказать, как лучше, а вот ты примени здесь это, а вот здесь такая хитрость уже, потому что будет тогда легче, и буду его обучать и рассказывать, как своего родного. Это все переходит в наставничество, да? Наставить на путь истинный, но… Только и это получается… Каждый день, с утра до вечера. Естественно. Все дети под наставничеством. Хорошо. Ну, в общем-то, основные темы разобрали. А есть вообще-то вот желание что-то донести до тех, кто тебя смотрит? Вот прям вот, может быть, какие-то есть избитые вопросы от тех, кто остались жить в том самом загнивающем капитализме? Вот встречаешься с людьми, они эти одинаковые вопросы. Одинаковый вопрос, который мы еще сегодня не поднимали. Может быть, есть что-то так от души сказать? Парни, девчонки, вот. Не знаю, сейчас очень так много информации. Просто человек, который интересуется или ищет, ну, как бы он, наверное, делает какие-то выводы эти. А кому не интересно, вот он готов там в соцсети, в ТикТоке сидеть с утра до вечера, ну вот, и больше ничего ему не надо, тогда мне как бы разговаривать-то с ним-то нечем-то, в принципе. Если он не слышит и не хочет слушать, зачем? Зачем тратить тогда время? Хорошо. А что бы ты пожелал от сердца тем, кто тебя слушает и смотрит сейчас? Мира, душевного равновесия. Люди, солнца хватит всем под солнце. Давайте сотрудничать, взаимодействовать, жить дружно. Благодарю тебя, Александр. Спасибо. Быть добром. Наш сайт slavradio.com.